которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные такие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон. Краски и прочие материалы, которые к фабрикам вывозят из чужих государств, таких материалов иметь у себя по нескольку при коллегии, и из них посылать виды в государство, не сыщутся ли такие материалы, обещая довольную дачу по дороговизне оных. Разумеется, и относительно фабрик существовали те же неблагоприятные условия, как и в торговле. Фабрики, принадлежавшие сильным вельможам, были обеспеченнее фабрик, принадлежавших купцам. Правительство, по крайней мере, делало все, чтобы поощрять к устроению фабрик и заводов. Первый, кто устроит завод, освобождался от службы. Также освобождались от службы товарищи его, которые вступят в товарищество не позднее полутора лет от основания завода. В описываемое время упоминаются фабрики шелковые, принадлежавшие компании в Москве и Петербурге, истопника Милютина в Москве, ямщиков Суханова с товарищи в Казани и Астрахани, шелковый завод армянина Сафара Васильева в двух днях езды от Терека, позументного дела фабрики в Москве и Петербурге Корчагина, игольная фабрика Томилина в уезде Переяславля-Рязанского, парусные фабрики князя Меньшикова в Московском уезде на Клязьме, Филатова в Малоярославце, Плавильщикова в Московском уезде на Клязьме, Хвостливого с товарищей в Орле и Рязанском уезде, полотняные и крахмальные заводы императрицы в Екатерингофе, полотняная фабрика Тамеса или Тамсена и товарищей в Москве, суконные фабрики Щеголина с товарищи, Собольникова, Воронина, Александрова, Прана, Фибика в Москве, казенная в Казанской и две в Воронежской губернии, коломеночная казенная в Петербурге, Волкова в Москве, шпалерная казенная в Петербурге, шпалерная тесненная там же, кожевенные Исаева в Петербурге, Истомина в Нарве, Жукова в Московском уезде, Лосинная Петрова там же, казенная Лосинная в Воронежской губернии, казенные восковые заводы в Петербурге, волосяная фабрика Кобылякова в Москве, шляпные и чулочные заводы в Воронежской губернии, чулочная фабрика Мамбриона в Москве, казенная бумажная мельница в Московском уезде, бумажная и карточная мельница Багарета в Петербургском уезде, сахарный завод в Петербурге, иноземца Вестова с товарищем. Благодаря посещению герцогом Голштинским фабрики Тамеса или Тамсена в Москве мы знаем об ней замечательные подробности, сохранившиеся в дневнике камер-юнкера герцогова Берггольца. Все сидевшие за станком работники были русские, были и русские мастера, и Тамес надеялся, что они скоро заменят ему иностранцев. На фабрике было 150 ткацких станков, и приготовлялись все сорта полотна, от грубого до самого тонкого, прекрасные скатерти и салфетки, тонкий и толстый тик, тонкие канифасы для камзолов, цветные носовые платки. Содержание фабрики обходилось до 400 рублей в месяц. Благодаря тому же Берггольцу мы знаем подробности о знаменитом золотошвейном заведении барона Строганова, находившемся в его доме в Москве. Здесь работало около 100 девиц. Пищебумажные фабрики шли успешно, так что в 1723 году велено было во всех коллегиях и канцеляриях употреблять бумагу российского дела. В числе казенных фабрик была коломиночная в Петербурге, но оказалось, что произведения ее не раскупаются, потому что цена была положена почти такая же, как и привозным из-за моря коломинкам, которые были гораздо лучше и шире русских. Тогда Петр, приказал продавать произведения русских фабрик дешевле, именно полотна и коломинки, почем в деле стали, кроме жалования, мастеровым, притом велел принимать полотно в штатс-контору для раздачи вместо жалования. Но мануфактур-коллегия доносила, что хотя цена избавлена по 5 копеек с аршина, однако нет надежды, чтоб и по такой цене покупали. Присланные из магистрата ценовщики оценили очень дешево — от 3 до 10 копеек, тогда как на фабрике аршин коломинки обходится по 14 копеек с половиной. И так как за неимением никаких денег коломиночная мануфактура остановилась, то мануфактур-коллегия просит, чтобы от кабинета эти коломинки велено было взять в штатс-контору и употребить на жалование или принять в военную коллегию на матросский мундир, а за них прислать деньги в мануфактур-коллегию. Сильная заводская деятельность шла в странах приуральских, где в 1723 году в честь императрицы основан был город Екатеринбург и куда был перемещен Генин, показавший свои способности на олонецких заводах. В сентябре 1723 года он писал Петру: «Хотя я в трудах разорвуся, однако заводы новые, железные и медные, не могу скорее строить и умножить. Остановка истинно не от меня, то ты поверь мне, но остановка есть, что у меня немного искусных людей в горном и заводском деле, а везде сам для дальнего расстояния быть и указать не могу». И плотники здесь не так, как олонецкие, но почкуны. Того ради понуждай Берг коллегию, чтобы она штейгеров побольше прислала для сыску и копания медных и прочих руд. Не можем не привести и другого любопытного письма от 4 апреля 1724 года. Екатеринбургские заводы и все фабрики в действии. В Екатеринбургской крепости и на Уктусе уже выплавлено 1500 пудов чистой меди и отправлено к пристани для отсылки к Москве. И медный рудык, оным заводом, на полевой уже на целый год добыто. И то в короткое время с малым убытком, и должен я благодарить Бога о моем счастье, что я такое богатое рудяное место обложил. Еще ныне лучше является на полевой, и надеюсь, что в малых летах тот убыток, во что заводы екатеринбургские стали, все заплатится, и потом великая прибыль пойдет.